Глава 35. На очередной редакционной летучке Сьюзен была невнимательна и рассеяна. Утром она не могла выбрать, что надеть к предстоящему обеду с мистером Сарацини и толком уложить свежевымытые волосы, с которыми у нее обычно никаких проблем не возникало, и поэтому опоздала на работу. Ко всему прочему, вчера вечером Джон был невыносим. Он будто разозлился на то, что мистер Сарацини пригласил только ее, и с напыщенным видом, изображая банкира, ходил взад-вперед по спальне, зло высмеивал его манеры и акцент, а потом заставил ее заняться любовью, хотя ей и не хотелось. Казалось, он делал это только для того, чтобы подтвердить свои права на нее и показать, кто главный. Когда ей позвонили из фойе и сказали, что ее дожидается мистер Сарацини, она надела свой темно-синий плащ и спустилась вниз. Она нервничала, как перед собеседованием при приеме на работу. Обычно она чувствовала себя уверенно в своем черном костюме, дополненном белой блузкой с высоким воротником, заколотым серебряной брошью, но сегодня ей было в нем как-то неуютно и неловко. Мистер Сарацини в длинном пальто из верблюжьей шерсти с бархатным воротником выглядел на фоне стендов с недавно вышедшими книгами пришельцем с другой планеты. Банкир встретил Сьюзен вежливой улыбкой и холодным, почти до абсурда официальным рукопожатием. «Очень рад вас видеть, Сьюзен», — сказал он и махнул рукой в сторону выхода. «Моя машина ждет снаружи». Сьюзен внимательно рассматривала его лицо, старалась лучше понять его и запомнить. Ее мысли путались. Этот человек был для нее то отцом ее ребенка, то превращался в незнакомца, которого она никак не могла соотнести с малышом в ее животе. В то время как они, сидя на заднем сиденье Мерседеса, разговаривали о погоде, Сьюзен думала о том, как будет выглядеть малыш и какие черты мистера Сарацини он унаследует. Нос мистера Сарацини придавал его лицу что-то хищное и больше подошел бы мальчику, чем девочке. Но эти серые глаза были безупречны. Сьюзен хотела бы, чтобы у малыша были такие глаза. За обедом она продолжала рассматривать его, не оставляя попыток определить, сколько ему лет. Это по-прежнему было невозможно. Он улыбался и выглядел на 50, поворачивал голову вправо на 70, наклонял голову и чистил перепелиное яйцо на 80, поворачивался влево максимум на 60. Она поискала обычные знаки, выдающие возраст человека, но кожа у него на шее не висела складками. На руках и лице было совсем мало темных пятен. Когда он улыбался, вокруг его глаз собирались мелкие морщинки, но в другое время их не было заметно. Его движения были наполнены скрытой энергией, беседуя он активно жестикулировал, особенно если разговор касался искусства или музыки. И все же аура старости незримо окутывала его, словно поднявшаяся с земли тень. Забыв о своем волнении, Сьюзен понемногу успокоилась. Как и в прошлый раз, когда они ужинали здесь вместе с Джоном, он оказался интересным и умным собеседником. Он рассказывал Сьюзен смешные истории из жизни выдающихся певцов, знаменитых дирижеров и великих композиторов. Казалось, в мире классической музыки нет такой вещи, о которой бы он не знал, и такой знаменитости, с которой бы он ни разу не встречался. Сьюзен слушала с интересом, но вполуха, так как все время, пока он рассказывал, размышляла над тем, как спросить его о том, как будет воспитываться ребенок. Каким-то образом их разговор переключился на живопись. Мистер Сарацини поведал Сьюзен о том, как величайшие сокровища мирового искусства, награбленные нацистами во время Второй мировой войны, были незаконно распроданы в частные коллекции по всему миру. Только к концу обеда, за кофе, Сьюзен удалось перевести разговор на ребенка и его будущее. За ним будет смотреть жена мистера Сарацини. «Или они наймут няню?» Банкир ответил на вопрос вежливо, но уклончиво. «Мы как раз это обсуждаем». «Тоже или почти тоже, мы еще не решили», она услышала в ответ на вопросы о том, где ребенок будет жить, где будет ходить в школу, будут ли его приобщать к какой-либо другой вере. Все это, по словам мистера Сарацини, в данный момент обсуждалось. Сьюзен быстро поняла, что ей ничего не удастся узнать о том, что произойдет с ребенком после того, как он родится, и это обеспокоило и разозлило ее. Ей казалось странным, что мистер Сарацини, который так хотел завести ребенка, еще не знает, какая жизнь того ожидает. А это не только его ребенок, но и ее. Она мать. И сколько бы мистер Сарацини ни заплатил, она имеет право быть в курсе всех дел и даже давать советы во всем, что касается будущего ребенка. Мистер Сарацини встал со стула. «Насколько я понимаю, Сьюзан, вы торопитесь. У вас ведь встреча?» «Да, в 3:30». «Не беспокойтесь о ребенке. Ни о ком в мире не будут так заботиться, как о нем». «Детям нужна не только забота», — сказала она, когда они выходили из дверей клуба. «Им нужна любовь». «Ну, конечно», — сказал мистер Сарацини. Шофер распахнул перед ним заднюю дверцу Мерседеса. «Любовь. Да, уверяю вас, Сьюзан, у этого ребенка будет больше любви, чем вы можете представить». Ее испугало то, как он это сказал. Она забралась в кожаное нутро машины, дверца со стуком захлопнулась, отделив ее от яркого декабрьского света, и ей вдруг показалось, что она попала в склеп. «Уверяю вас, Сьюзен, у этого ребенка будет больше любви, чем вы можете представить». «Он может так говорить. У него хватит денег, чтобы устроить это. У него хватит денег, чтобы устроить что угодно». Сьюзен вдруг вспомнила о смерти Зака Данцигера и задумалась, нет ли тут связи. Она поскорее отогнала эту мысль, но взглянула в стальное лицо мистера Сарацини, и мысль сразу же вернулась. Это лицо так легко меняет выражение. Оно может выражать полнейшее дружелюбие, а в следующую секунду застыть ледяной маской. Насколько жесток мистер Сарацини?